Сделано такое было не просто так. Целый район Гринго возник не из воздуха. Когда в Ла-Сильба зашла корпорация Standard Fruit Company, то привезла за собой множество рабочих из США. Им нужно было решать вопрос с детьми, если они желали дать детям образование. Вначале выход был один – отдавать детей в школу-интернат, что далеко не всем родителям нравилось по понятной причине. Тогда и открыли школу Мазапан. Вначале лишь для детей американцев, работающих на компанию Dole, которая в свою очередь была дочерней фирмой американской корпорации Standard Fruit Company. Фото для ознакомления из сети интернет. Уверен, что многие, кто покупал бананы или ананасы, сталкивались с этим брендом. Другое дело, когда в книге буквы на слух или, так сказать, визуально, не все воспринимают, а так наглядненько. В данную корпорацию пристроили работать их отца, но на свою беду не уборщиком или хотя бы грузчиком, а техником ТК, он был с образованием, чего точно не могли потерпеть гринго, когда рядом с ними работает грязный креол. Так уж получилось, что через пару лет работы, случился несчастный случай, и отец Анны и Рикардо погиб. Если взрослые предпочитали молчать, то дети лихо пересказывали разговоры, которые они слышали от взрослых. Дескать, убили грязного креола, туда ему и дорога, чтобы знал, куда он лезет. Привез свою семейку выродков в белый район, да еще и на белую работу вышел. Он должен был знать свое место. Рикардо был слишком молод и горяч, потому вначале бросился в полицию, но слова детей к протоколу не пришить. Как результат, получил прозвище стукача и грязного индейца. Вначале он сам бросался в драку, но теперь все изменилось. Пару раз объединившись и поколотив мальчишку, гринго сами стали все чаще объединяться в компании и избивать Рикардо. Причин к такой детской агрессии не было, от слова совсем. Просто тот был слабее, один против всей стаи, а слабых травить забавно и весело, да еще и безопасно. Кто скажет, что такое жестоко, он ничего не знает о жестокости детей. Единственным плюсом было, что жили они в действительно хорошем районе, а не трущобах, которые часто называют фавелы, и не нуждались в деньгах. Дед, с которым не был знаком Рикардо и Анна, регулярно передавал средства их матери, когда она стала вдовой, ибо от внуков он не отказывался, его кровь. Потому по меркам креолов они жили хорошо, даже шикарно. Мама была домохозяйкой, имелась просторная квартира, кондиционеры. Да чего говорить, если у родителей была своя комната, а у брата с сестрой у каждого своя. Они жили в просторной трехкомнатной квартире. Вот только Рикардо приходил каждый день битым из школы. Нет, он не ломался и готов был к битве, но как долго он сможет продержаться, насколько хватит его гордости и силы воли, загадка. Долгие годы борьбы и избиений могут закончиться очень по-разному. Он может сломаться и признать, что он грязный креол и индеец. Причем не нужно искать логики в детских оскорблениях и дразнилках на расовой почве, ведь он был одновременно и индеец, и креол на словах своих одноклассников гринго. Хотя одно противоречит другому. Ну или парнишка все выдержит и образуется внутри стальной или даже титановый стержень. Вот только любви к американцам это ему не добавит, как и многим гражданам Гондураса. Мы очень торопились в Гондурас, а я в город Ла-Сильба, ибо в октябре месяце, это одно из самых мокрых мест в мире. У меня же было дикое желание покупаться в море и позагорать на солнышке, пока не началась дожди. Потому так безумно рисковали. Ведь аэропорт столицы Гондураса один из самых опасных аэропортов мира. Причем опасность не в преступниках или каком-то лютом беспределе властей, совсем нет. В данной банановой республике, давно все переделили, кто надо сидел на распилах и откатах, потому бандитизм конкретно так прижали. Понятное дело, есть всякая мелочь, что по карманам шарится, могут сорвать дамскую сумочку, как в ЕС, скажем, в Италии, проезжая на мопеде, но назвать это серьезной мафией нельзя. Существуют фавелы? Конечно, существуют. Есть ли риск, что тебя там прирежут? Минимальный, но есть. Сейчас вся Россия превратилась в фавелы. Ночи-то прямо пачками всех не режут? Нет, конечно. Ведь в основном народ в бывшем СССР обнищал, злой до безумия из-за безнадеги и безденежья, но это просто обычные люди, а не маньяки с ножами. Так и в фавелах, там просто живут нищие. Однако все зависит от ситуации, смотря куда ты пойдешь. Сунешься в наркопритон, ну хрен его знает, что с тобой будет. К обычным бедным семьям, ну ничего плохого не случится, ты к ним с добром, да и они не волки. Тем более я из России 90-х, где еще и разгул криминала, потому ничего страшного не случится, а русских тут ценят и ждут освобождения от американского ига. Так что основная опасность аэропорта в том, что он находится в горах, а не криминале дело, есть не нулевой шанс, что пилот самолета разобьет его к чертям об эти самые горы вместе с пассажирами. Благо вроде до 2000-х годов аварий не случится, потому свято надеюсь мы с семьей не попадет в печальную статистику, ибо сомнительно, что я крайне сильно поменял ход истории. После того, как капитан сообщил, что мы сели, я спокойно выдохнул. Еще бы моя мечта была все ближе и ближе. Ведь даже мои родители были совсем не против покупаться в теплом Карибском море. Мама, как я знаю, приобрела на такой случай далеко не один купальник, когда мы штурмом брали торговый центр в Нью-Йорке. Были и солнцезащитные крема, и крем для загара на пляже, солнечные очки, куда там без них. Я же вообще прикололся. Найдя магазин, который торговал разной детской и подростковой одеждой, похоже, купил костюм для так называемого Хэллоуина, ибо он был настоящим костюмом колонизатора Британской империи. Такая, считай, форменная рубашка, аналогичные шорты и, естественно, пробковый шлем. Все это добавлял стек для понятных целей – избивать нерадивых рабов. Кстати, костюм – костюмом, а стек был вполне себе натуральный, если таким перетянуть промеж спины будет, пожалуй, что и больно. Началось ожидание самолета в аэропорту Тегусигальпы. Благо нам никуда двигаться было не нужно от слова совсем, ибо был прямой самолет от Тегусигальпы до Ла-Сиба, и время в пути занимало жалких 40 минут. Я был все ближе к своей мечте, потому не знал, как дождаться отправки рейса. Батя ему хорошо, он взрослый. Я бы сейчас завалился в бар, пока ждал вылет, и за бутылочкой довольно быстро скоротал бы время, а там приложился бы и в полете, и даже не заметил 40 минут пути. Однако все кончается, кончилась и пытка ожиданием. Вот мы и прибыли в Ла-Сиба, тут я, пожалуй, шокировал таксиста. На вопрос, желаем ли мы в гостиницу, ведь по нам сразу было видно, что мы туристы, попросил довести до местной конторы риэлторов. Чем хорошо жить в банановой республике? Тем, что очень мало задают вопросов и еще меньше препятствий. Для примера, иностранцы без всяких проблем могут купить квартиру или построить дом в Гондурасе. Есть смешное ограничение по метражу, ибо объект недвиги не может быть больше 3000 квадратных метров, но я, блин, не князь крови, мне строить личный дворец, где будут обитать мои охранники, свита, придворные, их семьи и прочие лакеи и юнкера, такие хоромы по понятным причинам не требовались, да и денег на подобное не имел. Были и минусы, для примера, оформление покупки в среднем занимает 3 недели. Как я говорил, были и плюсы в банановой республике, ибо можно заплатить отдельно риэлтору и переехать жить в покупаемый мною дом сразу, еще до оформления всех положенных документов. Причем такое оно по закону не очень-то и законно, а с другой стороны, недвижимость принадлежит конторе, и кого там поселить, решать владельцу фирмы. Может, мы его лепшие друзья или давно потерянные и любимые родственники, что приехали из далекой и заснеженной России, что не верите в родственников. Ну это вы просто латиноамериканских сериалов не смотрели. Потому, когда ты практически не ограничен в деньгах, любой вопрос решается по щелчку пальцев. Мной был найден замечательный дом в 175 квадратных метров, правда, с домом шла еще и земля, на которой он стоял, с неслабым таким участком. Ведь сам дом находился за забором, для примера, учитывая, что в Ла-Сиба крайне теплый климат, во дворе находился уличный бассейн, причем достаточно большой, а земле голова совсем не болела. Я как раз про те самые 3000 квадратных метров, ибо хитрый и ушлый риэлтор, понимая, с какой я могу столкнуться проблемой, предложил купить только дом, а землю просто взять в аренду на 99 лет. Сам дом входил в коттеджный поселок, который в свою очередь был огорожен дополнительным забором, где на КПП сидел ничок с грозным названием «Тревожная кнопка», набранный из пенсионеров, которых выгнали с работы подыхать на пенсию от голода, но они барахтаются и вышли хотя бы в охране подработать 3 копейки. Нет, совсем нет. Там сидели бравые бойцы, явно какой-то местной мафии, как мне сказал продавец, охрана вооруженная, да и сам разговор, когда я предложил отдельные деньги, стал в разы более вежливым. Сеньор, но въезжать в собственность компании до оформления сделки не принято. Хуля, сколько стоит дом? 70 тысяч долларов, они тоже считают в долларах, как в России, когда крупные покупки, подумалось мне, но услуги нотариуса обойдутся в 3-5% от суммы, плюс налоговый сбор 1-5%, регистрационный сбор 0-15%, пока все оформим, вам надо подождать 3 недели. Вот 70 тысяч, и я стал выбрасывать пачки долларов из рюкзачка. Вот 10 тысяч долларов вашему нотариусу, дабы он быстрее работал. Вот еще 5 тысяч, и в моих руках оказалась пачка денег, и пальцы замелькали, будто счетная машинка, и я отслюнявил Хулион еще 5 тысяч баксов. Это на все сборы и твой личный бонус. А сеньор, такие уважаемые клиенты не должны ждать. Я тоже так думаю. Он я иностранец, мне трудно произносить твое имя, можно просто по-дружески буду называть тебя Хай краткое. Конечно, сеньор, мы всегда рады друзьям, ответил счастливый риэлтор. ГМ, я конечно ничего в испанском не волоку, но некоторые слова на русском я вполне себе знаю. Что ты сейчас сказал? Переспросил меня батя, который тоже сидел во время моих переговоров в кабинете. Отец, ну его Хулио зовут, предложил сократить на русский манер и говорить короче. Я тебе уши оторву, паршивец, раз папа с мамой назвали Хулио, пусть так и будет, а имя коверкать не смей. Прости, батя. Да ладно, согласен, смешно. Чуть ухмыльнулся отец. Что говорит ваш уважаемый отец? Задал вопрос Хулио, до этого тактично молчавший, пока мы переговаривались. Он сделал мне замечание, сказал, мы в вашей стране и обязаны привыкать к языку и уважать культуру, потому я буду называть вас Хулио, а не Хай краткое, но мы же все равно будем друзья, что это опять начинается? Уже не выдержала моя мама. Ну, мне надо было объяснить, что я не буду его называть по-дружески, как мы договаривались. Смотри мне, рот с мылом заставлю вымыть, высказалась мама. Какие-то проблемы, сеньор? Снова дождавшись паузы, спросил Хулио. Да какие проблемы? Они языка не понимают. Мама услышала сокращение и возмутилась, что я не послушал отца. Сеньор, у нас в стране тоже не принято дружить с креолами, я все понимаю, но если желаете, можете меня называть Хай краткое, когда мы наедине. Да ешкин кот, он теперь басурманина научил и заставил материться. Хоть за границу не выезжай, скоро вся Америка матюгаться начнет. Не выдержал и обругал меня отец. Хулио, видишь, расовые предрассудки, ты тоже пожалуй при родителях свое имя сокращенно и по-дружески не называй. Вот тут 1000 долларов, но мне будет нужна твоя помощь. Я к вашим услугам, высказался продавец. Мне надо помочь подобрать мебель в мой новый дом, нужны будут машина, что привезет в дом, грузчики, что занесут в дом, и, разумеется, сборщики мебели. И эта 1000 будет твоя. Разумеется, я все сделаю. Радостно воскликнул Хулио, а моя семья потеряла еще 91 000 долларов. Красиво жить не запретишь. Выезжали, имея чуть больше 200 тысяч, а приедем, почитай, пустыми. Но как пустыми будет свой дом? 3, дом, сверился с ценами, подобный дом сейчас стоит 180 тысяч долларов США. Учитывая инфляцию доллара и изменение цен на недвигу даже в самих США, вполне себе адекватная цена на 1993 год. Далее мы отправились выбирать и покупать машину для моего отца. Благо Советский Союз был одним из мощнейших государств мира, и его документы по инерции еще признавали во многих странах мира. Это я к тому, что права, полученные в СССР, давали право вождения автомобиля в Гондурасе. Благо батя был выходец из СССР. Ему, почитай, любая иномарка уже машина мечты. Учитывая, что наша семья уже довольно неслабо поиздержалась в деньгах, считайте сами, при выезде из страны мы имели 217 тысяч, но в банке США у нас 50 тысяч, покупки внутри Америки шматья, проживание в отеле, кафе, рестораны, пусть и не из самых дорогих, такси, билеты на самолет и т.д., примерно 17.00 еще отлетело, до 91 тысячу спустили на дом. У нас на руках было 59 тысяч с копейками, плюс требовалось оплатить мебель, услуги грузчиков и сборщиков мебели. Потому пришлось ограничиться Мерседесом W202 за 15.00, себе же я традиционно приобрел скутер. Благо в доме предусмотрительно был достаточно объемный и вместительный гараж. Глава 15. Слабых и слабоумных. Мы все же успели. Успели застать последние солнечные деньки, перед тем, как начнутся дожди. Мои родители, как умные люди, валялись на пляже и отдыхали, а батя был поистине гений. Рассудив, что денег у нас реально много, на 2 недели небедной жизни точно хватит, загнал свой Мерседес в гараж и благополучно про него забыл. По городу их возило не просто такси, а проверенное такси. Дело в том, что такие вот охраняемые коттеджные поселки имели свою особенность. Как я понимаю, владельцы такси заносили охране, а уже охрана ручалась за благонадежность таксиста. Вызывать машину можно было и на свой страх и риск, повторяю, бандитизма, как в РФ 90-е у нас в Гондурасе давно нет, ибо все давно переделили, но были и свои особенности. В частности, вызванный таксист, он еще и за шмотки, забытые в машине, отвечает и если что привезет и вернет. Ему как-то не хочется терять клиентов из богатого района города. Ну и охрана свое место терять не желает, потому полудурку, что нахамит или не дай бог обворует клиентов, сами шею свернут и вернут на ворованное. Повторюсь, это не наш ЧОП с пенсионерами и алкашами, при охране таких объектов работают серьезные ребятишки. Машинка, конечно, подороже стоит при вызове, чем обычное такси, причем дороже неофициально, если вызывать через охрану, но многие платят эти самые необязательные чаевые таксисту и охране, и в целом все довольны. И охрана довольна, и таксисты довольны. Понятно, жильцам коттеджного квартала или, как тут говорят, колонии, тоже так удобнее. Потому батя с мамкой, похоже, решили вспомнить молодость. Отец, это уж точно. Как я понял, он решил перепробовать абсолютно все коктейли в барах на пляже. Причем сравнить их между собой, где лучше готовит. Маман, у меня дама серьезная, советское воспитание сказывается, потому практически не пьет алкоголь, и то иногда, как я понял, стала выпивать. Вот что море и отдых с людьми делает. Эти уважаемые и всячески любимые мной люди свалили на меня обязанность купить и установить мебель. Ибо, а фиг ли сыночек разумный, он справится, тем более учил испанский, ему и карты в руки. Причем напомню, домик у нас не самый маленький, 175 метров, только спальни 4 штуки, 3 разных санитарных узла. Опять же, бассейн у нас на улице есть, и бассейн, нужно заметить, шикарный, но без уличной мебели им пользоваться не очень удобно. Я знаю, я пробовал. Когда вылезаешь, тебе надо вытираться и сразу идти в дом. Ну а куда еще? Потому нужно отдельно купишь шезлонги, плетеную мебель в виде стульчиков, опять же парочку столиков, если мы собираемся принимать гостей. Кстати, я в 21 веке не любил гамак. Красиво смотрится, а вот лежать в нем неудобно. Потому задумал купить и его, ибо мстя моя будет страшна. Уговорю батю, вон, дескать, какой красивый гамак. А он реально красивый, вот пусть в нем и полежит. Понятно, купиться он на разводку один раз, ну а че они, купаются, загорают, а мне отдувайся за всех. Надо сказать, при наличии денег все делается оперативно, капитализм, мать его, за ногу. Потому даже в первую ночь мы на полу не спали. Мне просто привезли одну кровать и собрали, а бате с маменькой собрали полноценную спальню. Купить постельное белье также не составляло труда. Кондиционеры, что уже были встроены в момент постройки дома, не давали сдохнуть от жары, но работы хватало. Я сидел и как полудурок ждал кухонную плиту. У нас была шикарная кухня-столовая, где даже решил расположить стойку бара. Рабочие приехали и провели замеры. Более того, ТК платили за скорость. Мебель собирали фактически с колес, и кухня была готова. Вот мраморную столешницу не везли. Я очень жалел, что не учил испанский мат, да и где бы я его учил. В СССР все материалы по языку были крайне приличные. Других у нас пока еще не было, ходил и матерился, понятное дело, на русском. Благо родителей не было дома, опять свинтили водку пьянствовать и на пляжах купаться. Зато за мной ходил мой верный риэлтор Хуля, который четко понял, если работать рядом и помогать, всегда можно получить серьезные чаевые. В очередной раз набрал номер телефона магазина. ГГ использует домашний радиотелефон, речь не о мобильном, но он позволяет ходить с ним по дому. Раздались гудки, и на том конце провода сняли трубку. «Где плита?» – уже несколько нервничая спросил я. «Понимаете, сеньор, она готова, но из мастерской по обработке камня ее сложно забрать, мы не можем найти машину». «А какого?» – спросил я по-испански. «ТК, мне не хватало испанских слов», – добавил русский. «Хай, я, вы не договорились с машиной». «Сеньор звал меня», рядом появился риэлтор Хуля. «Мы договорились, но наш грузовик сломался, ищем замену». «Хуля, друг, остаешься за старшего, я иду в мастерскую, разберусь с этими утырками». «Но, сеньор, вы совсем не знаете города». «Хуля, не епи мозги, я уже 4 раза был в магазине, что я по-твоему не найду дороги», ответил я своему помощнику, мешая испанский с русскими словами. «Наверное, сейчас выглядел как эмоциональные итальянцы в советских фильмах, когда они говорят на ломаном русском, а потом начинают причитать нечто Санта Мария, ну и т.д. Да я знаю, что Санта – это святая, Но я знаю, какие мы матерные слова можем добавлять в подобном сочетании слов. Итальянцы, да и испанцы мастера не хуже нас. Заявить нечто, клянусь святой девой, чего он сделает с объектом своего спора, они вполне себе могут. Как, впрочем, и у нас есть выражение «я тебе Богом клянусь», ну и далее от фантазии того, кто говорит. Иногда угрожает убить и покалечить, а иногда вступить в половую связь с оппонентом и членами его семьи самым противоестественным образом, если, скажем, мраморную плиту для кухни сейчас не привезут. Однако, нам кажется иностранный язык красивым, как он мило и коряво говорил на русском, а как очаровательно перешел на испанский. Возможно, и я с точки зрения моего нового друга Хуля, сейчас мило коверкал слова на испанском и не менее мило перешел на русский язык. Потому, недолго думая, как был одет в свой колониальный костюм британского империалиста, так и выдвинулся к гаражу, где стоял мой мотороллер. Став натягивать шлем на голову, заметил, что на башке мой любимый пробковый шлем, а два носить на одной башке всяко неудобно. Потому пришлось снять мою прелесть. Если кто-то думает, что британцы были идиоты, он ошибается. Шлем из пробкового дерева, в первую очередь из дерева, причем достаточно легко сам по себе весит. Более того, он с одной стороны оберегает голову от ударов в случае чего, но главное, не дает палящему солнцу расплавить твои мозги. Однако такой замечательный шлем пришлось снять. Одел мотоциклетный и двинул на своем двухколесном друге в город, успев на воротах еще раз крикнуть Хуля, что он остается за старшего. Кстати, странного в этом ничего не было. Дом пока еще находился в стадии оформления и нахождения сотрудника компании, что торгует домами на его территории более, чем логично. Подъехал к КПП, охрана меня узнала. Еще бы, я ведь пепельный блондин. Кто не понимает, поясню. Испанцы, они далеко не светлыми волосами прославились. Индейцы тоже не поголовно блондины и блондиночки. Даже гринго в основной своей массе брюнеты. Более того, как блондин я имел довольно светлую, как тут считают, аристократически белую кожу. В Гондурасе достаточно жаркое солнышко, и те люди, что могут себе позволить не работать на солнце, ходят с довольно светлой кожей. Причем загар уже в моде, но есть две большие разницы. Небольшой загар, да когда ты намазан кремом для загара, что был приобретен на пляже, и фактически сгоревшая до черноты кожа от постоянной тяжелой работы на палящем солнышке. «Эй ты, придурок, ты что не слышишь меня?» — провоцировал Родриго, идущий за ним парень, но тот по совету сестры не велся на провокации и первым не кидался в драку. Нет, будь его враг один, он обязательно попытался бы его избить, но за Мигелем следовали его дружки, отставая всего на 3-5 шагов, и весело ржали над бесплатным представлением. Это всегда весело, особенно для детей, унижать и избивать одиночку. «Стукач! Стукач!» — раздался веселый окрик Мигеля, и Родриго ощутил, как тот ударил в сумку со спортивной обувью. У них сегодня были занятия по физкультуре, и нужно было на нее принести кроссовки, которые он и нес в специальной сумке для обуви. Кроссовки подпрыгнули вместе с сумкой. Родриго было обидно и горько, но он держался, ибо рядом шла сестренка. Близнецы, понятно, домой шли вместе. Она крепко держала брата за руку, пытаясь его успокоить, такое пока помогало. Горячая кровь креола пока еще не ударила в голову, хотя держаться было все сложнее. «Ты неправильно к нему обращаешься, Мигель, тупой индеец не понимает испанского, говори на языке дикарей», — выкрикнули из команды поддержки и сами же и засмеялись своей шутке. «Я не индеец», — ответил Родриго, не выдержав прессинга и поведясь на провокацию. «А кто? Благородный идальго, как твой папаша грязный креол». «Да я идальго, а ты пес». Родриго несло, он выхватил свою руку из руки сестренки, резко развернулся, сумка со сменной обувью пошла в полет, разгоняясь снизу вверх, и со всего размаха ударила неожидающего моментальную атаку Мигеля в голову. Удар был достаточно болезненный и неприятный, Мигель отшатнулся, но Родриго совсем не вырубил противника. Оно и понятно, ведь в сумке для обуви были легкие спортивные кроссовки, а не такая надежная, но практически деревянная обувь из СССР, допустим, туфли, ударенными гарантированно был бы сотряс. А так, размах на рубль, удар на копейку, бей красномордую собаку, — закричал кто-то из команды поддержки Мигеля, и на Родриго побежали толпой. Тот стал убегать, и ему весело засвистело и спину, но парня несло. Он подбежал к ближайшему дереву сиба, выставил вперед кулаки, показывая врагам, что намерен драться. Те, увидев такое, опешили, а Мигель, как-то тихо, задумчиво и растягивая, произнес: «Мог бы убежать, вот же безумный индеец». Родриго же сорвало крышу, Он не просто так выбрал дерево Сиба. Абсолютно всем известно, что дерево своими корнями уходит в Шибальбу, подземный мир демонов. Оно стволом соединяется с миром людей, а ветви тянутся к небесному миру богов. Это очень правильное место концентрации безумной силы. Он стоял и громко молился. «Отец, помоги мне! Пришли помощь, хоть посланца богов, хоть белокурого демона. Я приму любую помощь». «Смотрите, Родриго головушкой тронулся», — заржал Мигель. «Может, ну его, безумцы, они опасны», — высказался кто-то из компании Мигеля. «Ты что несешь, тоже стал красномордым и веришь в индейских демонов?» «Я, нет, бейте его». И толпа набросилась на Родриго. Он дрался будто лев, ибо это была последняя надежда. Если сейчас не придет помощь от отца, тогда он тупой, грязный креол и индеец, ибо помощи ждать больше ниоткуда. Чуть в стороне, но недалеко стояла и рыдала Анна. Она понимала, как близнец своего брата чувствовала его и его моральное состояние. Естественно, на мотороллере, купленном в Ласе, ибо не стояло балалайки, да и зачем, движок рычал, как алкаш с похмелья. «Это тебе не мой любимый муравей с кабиной в далекой заснеженной России, октябрь месяц, как знать, может, реально выпал снег». Потому, подогревая свое боевое настроение, ехал и пел, пожалуй, еще сказывались гормоны, ибо мне скоро 14 годиков, самый пик пубертата ждет впереди. Это книжные попаданцы не попадают под их действие, а я замечал изменения в характере, перепады настроения. Гормоны, они в некотором смысле наркотик, только нужные и полезные для организма, вызывающие в нем определенные химические реакции. Для примера, мужские заставляют расти мышцы, да и здоровую, а порой не очень агрессивно сдают. Потому, разгоняясь на мотороллере, я кричал во все горло, громче движка: «Мы расстреляем этот мир, трупы Сталину на пир, если водки поддадим, трупы сами доедим». Так, как мой приятель Углежок из 21 века, придумывал эту песенку шуточно, а остальные слова гад такой забыл, то я их крутил по кругу. Этакая бесконечная песня ни о чем, но которая настраивала на очень боевой лад. Очень мне хотелось пооткручивать головешки у нерадивых исполнителей заказа. Выезжаю из-за поворота, и стоит мелкий, тянет ручонки к толпе таких же мелких отморозков. Хотя, это мы в Советском Союзе родились, питались хорошей и качественной пищей, тут мелкие, как минимум росточком все. Может, парням лет по 16-18, кто их в Гондурасе разберет? Вон в США дядечки для моего возраста и 25-28 лет, страшные мелкие гоблины. Тут хотя бы красивые люди, ибо сказывается кровь индейцев. Однако, подъехать от начала улицы до дерева, под каким били парня, а если он изначально стоял, то теперь, повалив, именно избивали, причем даже ногами, заняло всего несколько секунд, а отморозки успели. Какие они резкие, как понос. Мы, русские люди, простые, если 5 придурков лупит одного, то прав одиночка. Как говорится, гады пусть пропадают, а ты, Андрюха, товарища выручай. Однако успел подъехать и заглушить мотороллер. Быстро снял мотоциклетный шлем, дабы он меня не глушил, заорал: «Эй, полудурки, отошли от парнишки! Идальго, помогите! Помогите, пожалуйста!» Бросилась ко мне какая-то зареванная девчонка. Не, ну это совсем не по понятиям. У нас бандюки все такое, но даже наши гопники тебя, когда с тёлкой идешь, не тронут. Назад пойдешь — жопа тебе, но в одну сторону путь открыт. Совсем оборзели. «Не волнуйся, красавица, сейчас мы их на ноль поделим», — крикнул я зареванной девчушке и бодрым шагом, быстро переходящим на бег, устремился к дереву. «На ноль делить нельзя», — услышал я растерянный и удивленный голос девушки. Однако разбираться в математике и вести дебаты было просто некогда. Подбежав к мелким отморозкам, пользуясь тем, что они меня полностью игнорируют и пинают парня, который, кстати, довольно грамотно закрывается, похоже, есть опыт быть избиваемым, просто хватал правой рукой, так-то я правша, какой мне еще хватать, и, дергая за одежду резко назад, дабы не нанести серьезных повреждений, отбрасывал назад, в результате все и попадали на жопу. Хотя это я себя называю правшой, не все так со мной просто, как в том анекдоте. Анекдот от ГГ. «Ты слышал, а Петров у нас амбидекстр». «Кто-кто?» «Петров». «Амбидекстр — это такой тип, который одинаково владеет двумя руками. Батя всегда говорил, у меня обе руки левые и обе из жопы растут. Но если шутки в сторону, мне пофиг, какой рукой делать манипуляции, двумя руками справляюсь одинаково. Вот только правой я постоянно работал, например, писал на уроках. Как результат, она у меня сильнее и меньше устает при нагрузках. Левая же, ну, это кирахит, которому совсем мало уделяли внимания с детства. Кстати, очень удобно в боксе и рукопашке. Мне похрен в какой стойке стоять и какой рукой бить. Минус один, левая она все же архетичная и удар так и так слабее. Вы че дебилы творите? Мама не учила толпой на одного нехорошо нападать? Спросил я у сидящих и удивленно смотрящих не меня нападавших. Ты кто? Удивленно выдал один из них, похоже старшей компании. Я, на секунду задумался, потом будто в театре откинул белокурую челку и встав в характерную позу театрала заявил. Я защитник, слабых и слабоумных. Правда, про слабоумных я добавил на русском, нифига бежать парня. Сказав такое, тут же одному ударил шлемом по ключице, что очень больно, всегда больно, когда бить в открытую кость, которая практически не прикрыта мышцами или на худой конец мясом. Ибо этот полудурок захотел встать, тут же сделал подножку, пока он отвлекся на плечо и снова посадил его на жопу. Тут начали вставать другие болванчики, Задорнов был прав, ну тупые. Все получили по удару и подножке и сидели скуля и хватаясь за плечо в районе ключицы. Глянул на парня, тот уже пытался встать, девчушка подала ему платочек, которым он утирал кровь. Ну точно слабоумный, идти гулять со своей девушкой, туда где могут 5 отморозков напасть, явно с головой не дружит. Благо тут недокормленные все веками, плюс драться совершенно не умеют. Это у нас почти 100 лет коммунисты правили, потому русские зачастую выше многих иностранцев на 2 головы. Хотя надо признать не все, ибо у нас Романовы были и генофонд не выровнялся. Не просто так нас американцы в клюкве показывают ужасными русскими, гигантами, которые борются с медведями. Не убивай их, пожалуйста. Попросил меня парнишка с окровавленным носом. Нет, ну точно насмотрится американских фильмов про злых русских и придумывают себе разную чушь. Ладно, если вы так, я тоже прикалываться могу. Это уже не тебе решать. Это мои трофеи, захочу заберу к себе домой, будут у меня рабами. Как прямо в Шибальду. Почему-то с ужасом уточнил пострадавший. Это че такая разновидность анального рабства, в этом гребаном Гондурасе? А точно, ибо пострадавшие всего от одного удара шлема мелкие паразиты, стали скулить, умолять меня не забирать их в Шибальду, пытались ко мне подползти, вроде как ноги целовать, да хрен их знает, сейчас повалит и запинают, как того парнишку, потому на всякий случай с ноги прописал парочке в зубы, хороших хлесткий такой удар, остальные угомонились, а я еще рявкнул. А ну сидеть, вы теперь мои трофеи, есть чем заплатить выкуп. Те были похожи под коксом, не просто так тут растут листья коки, ибо стали заверять, что продадут дома и обязательно выкупят свои души. Называли какие-то безумно большие деньги выкупа. Заткнулись. Просто извинитесь перед девушкой и парнем, мне пока этого достаточно. Тебя, кстати, как зовут? Родриго, ответил тот. Андрей. Я протянул ему руку, ибо тот явно не решался ее протянуть первым, да что я заляпанные кровью руки не жал. Я думал, у тебя другое имя. У вас обычно другие приняты, высказался Родриго. Если ты про погоняло, то седой. Я не знал, как будет погоняло по-испански и сказал на русском. А как это будет на испанском? Седой, перевел я. Народ еще больше взвыл от ужаса. С чего бы? Пока в Гондурасе у меня подвигов не было, да и в России я не прослыл самым страшным бандитом. Родриго, пропиши им пару раз по почкам с ноги, да и отпустим придурков. Конечно, седой, радостно согласился Родриго. Мне даже подумалось, какой же ты кровожадный, Родриго, но пленники удивили еще больше. Они радостно с улыбкой и смехом подставляли бока и просили их ударить. Я чего с сумасшедшими связался или тут секта любителей БДСМ? Когда Родриго каждого ударил пару раз, и те радостные убежали, еще раз извинившись перед парнем с девушкой. Потому я снова предложил, чуть изменив условия. Поможешь мне скутер толкать до кафе? А ты разве на скутере приехал? Да на скутере, подтвердила его девушка. А что, должен был на крыльях парящей ночи спуститься? Высказал самую идиотскую речевку из черного плаща ТК. Мультик у нас был безумно популярен. Я думал, да. Извини, труселя поверх трико не ношу. Зачем трусы одевать поверх трико? Удивился Родриго. Я тоже думаю, это совсем некрасиво. Ну а ты можешь на крыльях парящей ночи? Спросил Родриго. Я еще и креветкой могу, и лобстером. Это как? Это очень грязный ритуал, Родриго, я тебе расскажу. Только когда мы будем вдвоем, без твоей девушки. Это моя сестра. Все равно вдвоем. Отрезал я. Так мы идем в кафе, я плачу. Ура, идем. Почему я сказал вдвоем, расскажу? Да не самый приличный анекдот, при девушке его рассказывать нежелательно. Представим, русский спит в номере отеля во Франции и всю ночь слышит его сосед за стенкой говорит: «Мадам а-ля краб, мадам а-ля креветка». Не выдержал, пошел, постучал в соседний номер. «А братан, ты русский?» Через пару минут разговора выяснил сосед. «Ну, русский», согласился тот. «Понимаешь, француженку снял, а как ей сказать встать раком не знаю. Переведи, будь другом». Глава 16. Знакомство с близнецами. Я хохотал от удовольствия, даже похрюкивая. Мордашкой катался по столешнице столика кафе, на моих глазах выступили слезы, живот стал болеть от такого смеха. Как бы мне не было хорошо, но нужно было заканчивать. Потому собрался, почти полностью подавив истерику и взяв всю свою волю в кулак. Сначала просто ржал, аки-конь, потом слегка нервные смешки, но переходящие в приступы смеха, когда я бросал взгляд на жалобную мордашку Родриго. Успокоившись, задал вопрос: «Как ты меня назвал?» «Белокурая бестия 4, белокурая бестия», тут главный герой частично продолжает прикалываться над Родриго, ибо так называли в пропаганде Третьего рейха истинных арийцев, самых больших отморозков всякого гестапо и СС. Понятно, демон Шибальду пострашнее будет, но главный герой прикалывается. Кстати, индейцы все имеют темные волосы, а демоны иные, потому они белокурые. Явно же от блондина ждать хорошего не приходится, ибо все нормальные люди с темными волосами, отсюда такое в мифологии, белокурым демоном, ответил Родриго, поджав губки от обиды. Данным ответом он снова вызвал у меня приступ смеха, хотя на этот раз не такой истеричный недоколик в животе, и унять его удалось куда как быстрее. «А что мы, русские, такие страшные?» — уточнил я, когда снова пришел в себя. «Так ты русский?» — разочарованно сказал Родриго. «Ну извини, если не угодил. Тебе бравого американского морпеха подавай или демона из ада, дабы тебя спасал. Я честный католик, и с Шибальду, к презренному аду не обращался и не буду обращаться никогда», — гордо ответил Родриго. «Андрес, мы не любим гринго. Вы самый настоящий идальго», — высказалась Анна. «Вишь как, Родриго, идальго я. Не нужно ждать демонов и любимых тобой американцев на подмогу. Я не люблю американцев. Ненавижу США», — вспыхнул Родриго. «Ладно, чего уж там, давайте заказывайте. Что пожелаете, я плачу, а то я совсем не разбираюсь в этих названиях». По итогу на первое Анна заказала простую касуэла, когда Родриго напротив выбрала хиака, потому, не зная, какой выбрать супчик, предпочел, на кого бог пошлет. Решил довериться Родриго, он все же мужчина. Кстати, не прогадал. К супу мы взяли хлеб, хотя правильнее было бы сказать лепешки арипа. На втором блюде брат и сестра отдельных мнений не имели, заказав арроз кон какакамаранис. Я вообще в этом плавал. Больше никогда не пойду в кафешки с национальной кухней Латинской Америки. Потому сделал выбор без выбора, дескать, на второе мне то же самое, что они там сказали. Кока ван кока, не так, да пофиг как, главное без листьев кока. Сначала принесли суп нам с Родриго, тут официанты достаточно неповоротливый народ, больше двух тарелок на подносе не таскают. Я даже решил, что совершил роковую ошибку, ибо выглядел он как суп отнятый у бомжей, в нем было все. Плавала кукуруза, перец, картофель, как я узнал, трех разных видов, лук, чеснок, орегано, авокадо. Короче, тусили бомжи возле рынка, где ряды овощей и фруктов, чего на помойке нашли, все в одну тарелку накидали и сварили. Правда, на курином бульоне. Похоже, кто-то жрал куру, грилли кости курицы тоже из помойки вынудили, вот и куриный бульон получился. Анне же принесли суп «Вырви глаз». Там тоже была тыква, картофель, лук, кукуруза. Куда, блин, нахрен без кукурузы, картошка, а я уже говорил, короче, и т.д. Только там повару было лень нарезать, и он банально нарубил топором, как придется, на любые крупные куски, и покрошил все в кастрюлю. Хотя, как я потом узнал, касуэла примерно, как у нас борщ, его крайне уважают и любят в Латинской Америке. В гости чили ребят пригласить, накормить нормальной едой. Вот лепешки были нормальные, может, потому, что там больной во всю голову американский гений не разгулялся. По своей сути, тесто с сыром и запекли из этого лепешки, потому арипа выше всяких похвал. Хотя, лепехи, как лепехи, просто в сочетании с тем убожеством, которое красиво называется и подается типа суп, они были просто божественны на вкус. Последним блюдом, что нам подали, был вареный рис, хотя на местном наречии звучит очень круто. Более того, я специально запомнил название. Вот приеду в Россию, всем буду говорить, что лакомился арроз кон какакамаранис от лучшего шеф-повара Ласиба. Хрен я кому скажу, что это был вареный рис на кокосовом молоке, правда, тут его подавали с креветками. Однако, когда нет раков, сойдут и креветки. Тем более это у нас в Гондурасе и конкретно в Ла-Сейба из-за близости Карибского моря этих креветок, как грязи. Вот в России 90-х одно название звучит как-то таинственно и по-иностранному, а уж само блюдо. Короче, я ел арос конкака камаронис и плевать, что это вареный рис, звучит для русского уха круто и этого достаточно. Во время еды я переводил взгляд с Анны на Родриго и назад, а ведь им реально нравится. Нравится, то что они едят, такая гадость, а жрут за щеками трещит. Благо мы здесь на 3 недели застряли, со дня на день начнутся дожди, вот тогда и приглашу ребят к нам в гости. Маме будет особо нечем заняться в городе, она никого не знает. Понятно, несмотря на дождь будем гонять на экскурсии в такси, не промокнем, но в целом будет готовить. Думаю, они уже плюс-минус нагулялись по пляжам и представляют всякие там косуэлы и ахиаки, и жрать их тоже явно не желают. Мы так-то привыкли питаться, как люди. Потому, когда я говорил, здесь все веками не доедали, я не шутил. У нас так только в 90-е и только бомжи стали питаться, и то по той простой причине, что у бедолаг выбора не было, а тут, да по сути тоже выбора особо и нет. «Ребята, а у вас есть холодильник дома?» – спросил я, и вопрос не был праздным, ибо в Латинской Америке и в 20-е годы 21 века далеко не в каждой фавиле есть электричество, да и если оно есть, имеются определенные проблемы с электричеством. «Да, мы очень обеспеченная семья», – Родриго гордо вскинул голову. «Прости, Родриго, не хотел обидеть. Просто решил сделать вам маленький подарок в честь знакомства. Ура! Подарки! Я люблю подарки!» Захлопала в ладоши Анна. «Какой подарок?» – спросил Родриго. «Приготовить торт. А ты умеешь?» «Так я тебе сразу сказал. Я русский, потому все умею. Не может быть. Ты очень молодо выглядишь. Значит, я лжец. Нет, прости. Я не это хотел сказать». Понял, что сморозил дурь, стал оправдываться Родриго. «Родриго, мы так и так должны пригласить нашего спасителя домой и отблагодарить. Ну вот, блин, напросился к ребятам домой. На деле просто после тех помоев, что мы поели, хотел хоть чем-то нормальным их накормить. Печь я не особо умею, но в армии служил. Есть такая тема, как простейший армейский торт. Покупаешь печеньки и сгущенку. Далее уже рецепты отличаются, но суть всегда одна. Сгущенкой прописываешь печенье. Основное же отличие в том, что мельчить печенье в крошку или не мельчить. Понятно, крошку пропитывает быстрее, что в армейке крайне важно. Жрать хочется всегда. Сладкого безумно не хватает. Потому если просто складывать печенюшки, промазывать сгущенкой и складывать еще раз, таким нехитрым образом собирая торт, плевать, что он не монолитный, но растет в высоту, надо дать постоять сутки или даже трое, и сгущенка все пропитает. Вот только где трое суток и где солдат? Трое суток — это целая жизнь. Прости, Андреас, я не хотел обидеть своего спасителя, просто ты из России, мы знаем, как у вас трудно. Стал говорить Родриго, но я его перебил. Да все я понимаю, союз развалился, чего уж там у нас не трудно, у нас нищета. Согласился я, у нас очень богатая и обеспеченная семья, не хотелось бы тебя шокировать. Закончил Родриго. Я постараюсь держать себя в руках, пообещал я Родриго. И мы отправились домой к близнецам, правда, через магазин. Мотороллер я оставил на парковке у кафе. Как уверяли ребятишки, с ним ничего не случится. В магазине купил обычное коровье молоко, сахар и печенье. Но меня стали терзать смутные сомнения еще когда подходили к дому Родриго. Он мне до боли напоминал обшарпанную хрущевку из СССР. Нет, были некоторые архитектурные различия, но в целом обычная хрущевка. Разве так живут очень богатые люди? Подумалось мне тогда. В подъезде, как и следовало ожидать, совсем не было лифта, а ребята жили на условно-комфортном 3-м этаже. Учитывая нашу молодость, мы даже не поднялись на этаж, а взлетели. Только когда ты молодой и здоровый, бежать по ступенькам легко. А как тут в этом, простите меня, американцы районе жить пенсионерам? А если твоя квартира не на 3-м, а на 5-м этаже, то-то и оно. Поднимись с сумками полными покупок на 5-й этаж, когда кости ломит, да и в целом ходить трудно. Ребята открыли дверь своим ключом, и я смог окунуться в богатство и роскошь по понятиям простого народа в Латинской Америке. Иными словами, мы прошли в довольно тесный коридорчик хрущевки, в которой одному-то стоять не очень комфортно. Благо ребятишки быстро скинули обувь и побежали к маме в комнату с криками: «Мама, мама, мы привели друга, он хороший русский». Я даже улыбнулся. Так радовала любовь, искренняя любовь детей к своей матери, желание поделиться с ней своими мыслями и переживаниями за день. вышла довольно привлекательная латиноамериканская женщина. «Здравствуйте, Мария», — поприветствовала она меня. «Здравствуйте, Андрей», — в ответ представился я. «Мама, а Андреас умеет готовить торт и обещал приготовить нам», — сразу сдала меня Анна. «Андреас, у вас действительно такие таланты?» — поинтересовалась мать близнецов. «Да там несложно, обычный армейский торт, а торт русской армии. Это колоссально, безумно интересно. Меня провели на кухню. Господи, я шокирован богатой жизнью. Мизерная кухонька хрущевки, где даже газовая плита стоит всего на 2 конфорки для экономии пространства. Надо отметить, есть реальные идальго, состояние которых миллионы и миллионы долларов. У них очень шикарные дома и квартиры. Для примера, коттеджный охраняемый поселок, где я купил дом. Просто эти считаются совсем уж небожителями. Как бы такое попроще сформулировать, ибо любая аналогия ложна. Для примера, тут очень теплый климат. Правительство совсем не озабочено проблемой, где будут жить люди, в отличие от того же СССР, который решал проблемы на государственном уровне. Нужно понимать, тут особенно в фавелах в основном самострой. Даже условно многоэтажные дома напоминают нечто среднее между деревенским или дачным домиком эпохи СССР. Домик же обычно очень небольшой, зачастую хватает 20 квадратных метров или чуть больше. Водопровода в нем по понятной причине нет, как и канализации. Нужду каждый справляет, как может, кто в ночной горшок, а кто ставит туалет по типу сортир, если фавелы рядом с морем, ходит в море. Потому, что для нас в 90-е считается почти, что лютая нищета, квартирка в хрущевке, тут достаточно крутое жилище, ибо есть газ, свет, водопровод и канализация. Да, во многих фавелах уже проведено электричество, особенно это будут активно делать в 21 веке. Где-то незаконно ТК, полиция боится туда заезжать, а где и законно, ибо прибыль нужно даже с нищих стричь. Там даже кондеры появятся, а это одна из острых необходимостей в жарком климате. Касаемо таких, как я, жители России, особенно в конце 90-х, а услышат сочетание слов «рублевка», ну будет такая и че, живут там небожители, считай, в дворцах, как это касается простого народа. У нас есть свои богатые и бедные, а жители рублевок даже региональных, ну так родное начальство на плюке не живет, понимать нужно. Вот и получалось, Родриго, как мой друг хотел меня от культурного шока спасти, когда я увижу такое богатство и великолепие, как его квартира. Однако боюсь, если бы я ему показал нашу 4-комнатную квартиру даже времен СССР, да наш холодильник и его запасы, шок бы вызвал не просто как мы роскошно живем. Самим фактом, что мы далеко не самые богатые в городе, так обычная советская семья. Хотя лукавлю, кто-то все же победнее жил. Обычная обеспеченная советская семья, но никак не партийные бонзы или небожители. Однако хоть кухонька и была махонькой, но опыт дает о себе знать. Семья быстро заняла место за столом, а Мария встала у меня чуть за спиной. «Можно мне кастрюлю?» – попросил я. «Конечно». И она, открыв один из шкафчиков гарнитура, подала мне кастрюлю. Я зажег газ и поставил кастрюльку на огонь. «Андреас, вы умеете пользоваться газовой плитой?» – удивилась Мария. «Я еще и крестиком вышивать могу», – ответил я словами кота Матроскина, но, похоже, их приняли всерьез. «Попрошу ложку, коллега», – обратился к Марии. Она мне и выдала. Вылив молоко в кастрюльку, стал помешивать, ибо молоко было на максимальном огне. Знаю, особенно женщины возмутятся, что молоко убежит, но такой уж у меня стиль готовки. Не люблю нагревать молоко на медленном огне. Некоторое время на максимальном довожу почти до кипения и уже тогда включаю конфорку на минимум. Пока молоко греется, высыпал 1 столовую ложку сахара. Плевать, что намочил сахар в пакете, плевать, что ложка в сахаре. Он весь должен постепенно оказаться в молоке. И так постепенно доведя почти до кипения, увеличивая количество сахара в молоке и размешивая его, стал варить сгущенку. Кто не в теме, рецепт до безумия прост. Хочешь из воды сироп? Воду доводи до кипения, добавляй сахар, и будет тебе сироп. Хочешь сгуху? Бери молоко и добавляй сахар. Кстати, понятно, чем более качественное и жирное молоко, тем лучше, но сварить можно из любого. Просто качество сгущенки будет отличаться. Когда сгущенка была готова, оставил ее остывать. Попросил выдать мне целлофановый пакетик для последующих работ и скалку. Все элементарные, простынь. Понемногу стал брать печенюшки по 2 штучки и укладывать в пакетик. Давишь всем весом и проходишься скалкой. Печенька в пыль растерта. Полученную муку ссыпаешь в подготовленную тару. Мария мне дала форму для торта. Красивая, надо сказать, формочка, тортик получится в форме сердечка. Вот в нее я и ссыпал крошки печенья, пока не посчитал, что поднялся по высоте первый корж. Считаю такое на глазок. Хорошенечко утрамбовал и щедро полил сгущенкой. Аналогичным образом сформировал второй корж и также залил сгухой, затем был пятый завершающий. Надо отметить, это не торт такой высокий, а все же слои коржей относительно тонкие, надо чтоб все пропиталось и быстро, потому они относительно тонкие. Вот пятый корж я не просто полил сгущенкой, а попросил терку. На ней натер шоколадку и посыпал шоколадной крошкой. Несколько долек, что остались, рандомно воткнул в торт сверху по типу украшения. Также сверху обсыпал крошкой печенье, остатками, но более крупными, не теми, что перетер скалкой. Ну вот собственно и все. Теперь на 2 часа в холодильнике можно кушать. Подвел я итог своего кулинарного творчества. Так просто, удивилась Мария. Это сложно. У нас сгущенку продают уже готовой. Зачем? Ведь каждая домохозяйка может сварить сама. Но Мария не договорила. Простите, я не подумала, что у вас может просто не быть плиты в доме. Плита у нас в каждом доме, Мария. Но вы правы, в армии плиты у солдата нет. Но есть холодильник, удивилась Мария. Нет, конечно. Я засмеялся. У нас есть лучше. У нас есть зима, Мария. Простите, я не подумала. Пока мы ждали торт, я ушел с близнецами в комнату Родриго, и мы много говорили. Меня расспрашивали, а правда в России холодно и бывает снег? Какой он снег, когда идет с неба? Правда ли бывает лед на реках? В общем-то, они были обычные, любознательные дети. Друзья, я ведь ехал по делам. Встрепенулся я за разговорами. Да прости нас, Андреас. Вот как поступим, торт это мой подарок, а завтра приходите ко мне в гости. Как все вместе с мамой, воскликнули ребятишки. ГМ, маму-то я как раз приглашать не собирался. Зачем? А ладно, пусть будет и мама. Конечно, все вместе. Радостно согласился я. Как здорово. Маму так редко куда-то приглашают. Я вас угощу настоящей русской кухней. Будет много сладостей. А как же Родриго? Вдруг встрепенулась Анна. А что с ним? Удивился я. Ну так они могут догадаться, что ты не белокурый демон из Шибальбы. Я страшнее. Я русский. Нет, ты не страшный. «Ты хороший, Андреас», — стали заверять близнецы. «Если полезут, скажите, я ноги повыдергиваю. Но ты уедешь. Зато буду приезжать. Мы купили тут дом. Я еще с другом приеду. А кто твой друг?» «Александр, чемпион города по боксу. Капец Гомесу», — резюмировала Анна. «Причем у нас это звучит через грубое «г», а они произносят через «х», будет звучать как «хамесу». «Это какой такой хамес?» — поинтересовался я. «Мигель, самый главный у них», — наябедничала Анна. «Гамма Мигель, значит», – резюмировал я. «Хотя ребятишки меня не поняли, все же русские и испанские отличаются, подумали т.к., я русский не совсем правильно произнес, да и произношение у меня пока далеко от идеала. Приходите, ребята, вам понравится, завтра пришлю за вами такси, только напишите мне адрес на бумажке», – попросил я. «Вот», – протянул Родриго. «Шурик совсем не любит гамма Мигелей», – подмигнул я новому другу. Глава 17. Сумасшедший русский. Нужно было подготовиться к встрече гостей. Для примера, эти дикари не продавали мангалов, от слова совсем. Можно было купить барбарюшницу, как у америкосов, ценились с подключением к газовому баллону, но кто ел мясо с дымком, поймет, что это дешевый суррогат и подделка. Причем понять ребятишек можно. Тут и так почитай круглый год жара, так еще и костер разведи и сиди возле углей. Ты че мазохист? Я-то как раз в некотором смысле мазохистом вполне себе был. У нас жар летом бывает почти 40 градусов, но это не означает, что шашлыка теперь не пожарить. Ничто не остановит русского, когда он задумал жарить мясо. Причем мы с моим лепшим корешем Шуриком давно придумали противодействие жаре. Весь секрет готовки шашлыков при плюс 40 заключался в месте, где ты их собрался жарить. Лучше всего на берегу реки. Когда станет нестерпимо жарко, а тебе станет, нужно просто прыгнуть в речку и немного поплавать, остудиться. Эх, как там мой лепший кореш, его бы сюда, как его не хватает. Да и конфликт у Родриго есть, нужно его разруливать. Мы бы с Шуриком всю эту полупиндосскую школу раком поставили. Или вон приключения в Нью-Йорке, Саня точно бы фоток с большим удовольствием наделал. Надо эти фотки не забыть, когда улетать будем. Да и вывезу я его минимум на Новый год в Ла-Сибу. А че? Самое оно будет. В России снег, зима, холод, а мы Новый год встретим под пальмами, а потом побежим купаться. Круто же. Ну и фоток наделаем, и этих уродов жизни научим. Хотя есть у меня мысли. Мне тут еще Родриго сам целую ЧВК создаст. Хотя она пока еще совсем на ЧВК не будет похожа. Есть у меня такой нелюбимый исторический персонаж, который много зла России принес, как Петр Алкаш I. Но даже сломанные часы два раза в сутки правильное время показывают. Этот полудурок организовал потешные полки, а дегенераты смеялись с детских игр. Только мальчики-зайчики быстро выросли и залили всю Россию кровью, примерно русских банально убили. Пару полков я точно не соберу, но личный батальон вполне себе организовать смогу. Причем пока они дети и мы явно боевых действий не ведем, работать будут за еду и мелочь в районе 50 баксов в месяц. Да в фавелах очередь выстроиться отправить ребенка на такие условия к богатому чудаку. Если подросток не захочет идти, как на работу или в школу, задумает прогулять, так родители таких звездюлей всыпят, что побежит. Даже если будут не догадываться, а четко знать дальше путь в наемники и ЧВК, да риск сгинуть сложив голову. Но скажем, когда взрослые станут и начнут боевые действия, то получка будет без премии 1000 баксов в месяц. Это же сумасшедшие деньги для Гондураса и жителей трущоб. Шанс вырваться из нищеты. Причем я знаю парочку банановых республик, где мне хватит батальона, ну максимум 2 батальонов латиносов, дабы эти страны завоевать. Грядет новая конкиста. Под эти мысли нашел банально авторемонтную мастерскую, где мне за деньги малые сварили 4 арматуры пределов к каждой крюкой заострив на конце. Еще 2 докупил положить на крюки и заказал шампура, что кстати было непросто. Нет, та же оцинковка для них подходила, а в дальнейшем из России привезу, тут они не умеют шампура делать. Но нужно отрезать и закрутить, а без инструмента хрен я лично закручу. Бился, бился, но добился, чего я хочу. Дрова для костра тоже нашел без особых проблем. Банально буящики от бананов в порту, причем мне целые не требовались, потому обошлись в смешные деньги. Жара от них понятно до хрена, углей почти нет, но лучше чем ничего на растопку пойдут. Далее заказал несколько бревнышек в мебельной мастерской, понятно распилили и понятно не красного дерева. Вообще у меня был достаточно скромное по русским меркам меню составлено. В первую очередь на мангале я собирался закоптить 1 кастрюлю, ведь ширина на какую устанавливать металлические колышки определяется мной, потому банально на 2 арматуринах собирался сварить уху. Благо выбор рыбы был огромный, картошка, пшенка и прочее в магазине было. Основное блюдо естественно будет шашлык, ну и десерт с ним все просто. Сделал более шикарный армейский торт, кроме сгущенки добавил расплавленный шоколад, только не плавил, а купил нутеллу, которую можно было промазывать и она все равно не затвердеет. Короче ничего особенного, все скромненько, но сытно. Учитывая, что готовить буду на улице, выбрал место для костровища рядом с бассейном. Когда жарко туда нырнуть и малихо поплавать, как быть с аккуратным газоном? Ну значит не совсем будет аккуратный, а в следующий раз будет полноценный мангал и посадим новый. Тем более тут не США. Не полезут полицейские мой газон проверять, да и домик за приличной такой стеной стоит. Ну и касательно ЧВК, мысли постоянно возвращались к Родриго. Он, оказывается, был моим ровесником, только учился на 2 класса младше. Надо понимать, школа американская ТЕ, с американской аккредитацией и у них 12 лет обучения, и это я про уровень образования молчу. Уверен, если нам конкурс устроить, да не с Родриго, а скажем с ребятишками, которые у них в 11-12 классе учатся, думаю уделаю их по уровню знаний даже не вспотев. Однако моему новому другу нужна защита и более того, требуется поднять уровень жизни его семье. Думаю многие уже догадались про мою задумку. Сначала мы душевно так посидим за шашлычками у меня дома, затем нанять Марию и ее детей присматривать за домом пока мы в России, оставить деньги, дабы оплачивали коммуналку. Опять же пусть живут в доме и пользуются всеми его удобствами. С другой стороны они будут заниматься уборкой и поддержанием порядка. Единственный минус – иногда съезжать к себе в шикарную квартиру, когда мы будем приезжать, но все равно это лучше, чем без шансов пожить в таком доме. Одновременно подняв уровень жизни семьи Родриго и Анны, я не решаю проблемы Родриго со сверстниками, вроде как, это если не пошляться по фавелам и не найти бедных мальчишек нашего возраста. Предложить им работу, можно даже переговорив, даже лучше, когда дополнительно переговорив с родителями парнишек. Условия до безумия простые: наша кормежка, в обед, и скажем $20 в месяц зарплаты на неполный рабочий день. Пусть себе учится в школе, кто же против? Да, Школы в бедных районах еще хуже, чем в которой Родриго учится, и знания там дают уровня днище, но хоть что-то дают, и зато бесплатно. Опять же, какие-то деньги будут домой приносить. Даже если я успею десяток парней навербовать, уже сила. Правда, уровня Родриго сила. Будут своего лидера и командира встречать из школы, попробуй его побей. Понятно, могут избить в школе, но расплата неминуема после занятий. Такое резко охладит горячие головы. Одно дело избивать беззащитного парня-сироту, другое — ты его, конечно, побьешь, но через пару часов сам избитым будешь. Оно тебе надо? Смелость, она откуда у этих отморозков берется? Бьют Родриго, а сами с целыми мордашками ходят. Если же я успею полсотни или сотню парней навербовать, будет страшная сила. Причем они без вариантов будут лезть в драку и бить, ибо на зарплате сидят. Если не выполняешь возложенные обязанности, то уволен. Нет бесплатных обедов и нет зарплаты, что она маленькая минус, но будет расти. Будут расти мои доходы, будут расти их воинские звания в потешном батальоне, будут расти и зарплаты вместе с навыками. Вот и про навыки. Когда ты чему-то научился, тебе увеличили оклад, ты не 20 баксов получаешь, а 25, будет стимулировать учиться. Да, безусловно, да. Уже с раннего утра я убежал на КПП, предупредить, что ко мне приедут гости. Да нас охраняли серьезные ребятишки, но именно нас, а не зону от побега. Захочу кого угодно, могу позвать в гости, хоть бомжа. Соседи не одобрят, но если не будет по нашему кварталу шататься, а будет у меня за забором. Ну, я, конечно, по мнению соседей буду дебил, но в своем праве. Также через охрану я вызвал проверенное такси, зачем лишний раз смущать ребят, выдал им чаевые и оставил $1 чаевых для таксиста, когда он будет заезжать на территорию нашего квартала. Повторяю, тут не чоповцы, алкаши сидят, доллар передадут, им выгоднее в долгую с богатыми жителями сотрудничать. Вернулся жених, поприветствовал, подкалывая меня, батя. Они с мамкой, узнав, что я пригласил гостей, и узнав, кого я жду в гости и почему так готовлюсь, еще вчера меня довольно долго подкалывали. Дескать, пока они по пляжам ходят, я себе и друга нашел, и подружку. Даже с родителями своей подружки успел познакомиться. Нужно понимать, родители родились и жили в СССР. Расовых предрассудков было ноль. Еще не так давно отгремел сериал «Рабыня Изаура». Был популярен сериал «Богатые тоже плачут». Потому даже если бы я всерьез заявил, люблю креолку или негритянку, нет проблем. Но сейчас родители просто прикалывались, ибо мне только в этом месяце должно было стукнуть 14, ну да блин, жених, взрослый, я прямо не могу, завидуй молча, ответил я на такое отцу. А что мне завидовать? Красавица жена, хороший дом, что еще надо, чтобы встретить старость, ответил отец словами из фильма «Белое солнце пустыни». Зато у меня креолочка, они, знаешь, какие знойные, знойная женщина, мечта поэта, откликнулся я. Ну, ты, конечно, в женщинах разбираешься, опытный сердцеед, сделал вид, что согласился со мной отец. На такое мамка прыснула смехом. Да уж побольше некоторых у меня видишь, американки, креолки, во Францию поеду, еще и француженки будет. У тебя сколько американок за жизнь было, отец? Ну все, хватит, разошился, высказалась мама. Понять родителей можно. С одной стороны, они банально радовались, что сынок растет. Понятно, нормально, когда у него интерес к девочкам. Было бы странно и плохо, когда к мальчикам. Одновременно они знали, что нет у нас романтических отношений с Анной, дружеские, да и то потому, как помог ее брату.